Имена, употребляемые в Библии, обыкновенно очень выразительные. Они обладают значениями, которые передают некоторые черты характера личностей, которые ими называются. В некоторых случаях Бог руководил родителями, как назвать детей, чтобы открыть некоторую истину, как мы видим в книге пророка Исаии 8:3, где пророк получает наставление относительно своего сына. «Нареки ему имя Магер Шилал Хаш Бас», что означает «спешит грабеж» или «ускоряет добыча». Ибо прежде, нежели дитя будет уметь говорить «отец мой, мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. Бог открыл себя человеку посредством его многих чудесных и выразительных имен в Библии. Мы уже обратили внимание на два имени из трех основных имен – Элохим и Иегова. Третье основное имя, посредством которого Бог открывает себя, еврейское слово «Адонай», часто переводится словом «Господь». Первые два основных имени, Элохим и Иегова, относятся особенно к личности Бога. Они подчеркивают его естество. Элохим говорит о его силе, славе и неизменной любви, постоянной верности к своему творению. Иегова, особенно имя завета с израильским народом, ясно открывает личность Бога как морального и духовного Бога в своем естестве. Выражение любви в истине, как Бога праведности, святости, любви и искупления. Бог, видим также, открыл себя окончательно посредством пришествия в мир Его Сына и Его Святого Духа, как Бога в трех личностях. Три личности в одном божестве, всегда в блаженном общении. Адонай, третье основное имя Бога, особенно говорит об его отношении к его творению. Другие имена, конечно, подразумевают ответственность со стороны человека. Иегова ясно требует сообразование человека существу, в образ которого он сотворен, Адонай. Однако, предъявляет очень определенные требования на послушание и служение человека. Мы теперь желаем посмотреть на откровение имени Бога, Адонай. Адонай – множественное число еврейского слова «адон», которое означает «господин» или «властитель». Очень часто в отношении Бога употребляется форма множественного числа «Адонай». Знаменитый ученый Гесениус, говоря о древнем окончании для формы множественного числа, указывает, что оно употребляется исключительно о Боге в обращении к Нему или в разговоре о Нем. Было другое, более обычное окончание множественного числа, когда слово употреблялось к людям или ангелам. Употребление этого специального множественного числа подтверждает идею Троицы, которая находится также в имени Элохим. Встречается иногда также единственное число, относящееся к Богу. Адонай в Ветхом Завете подчеркивает отношения, которые Бог поддерживает со своим творением, и обратно, чего Он рассудительно требует от Него. Имя Адонай означает «собственность». Оно указывает на Божье право на каждого члена человеческой семьи. Он назван Богом богов или «владыкой владык» в употреблении Адонай в книге Второзаконие 10:17. Иллюстрируя это ожидание Бога, задается вопрос в книге Малахии 1.6. Сын чтит отца и раб господина. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам. Когда это имя применяется к людям, и обычно оно употребляется, оно говорит о двух земных отношениях. Во-первых, отношении господина к своему слуге или рабу, и также отношении мужа к своей жене. Определение этих отношений нужно понимать, конечно, как они существовали исторически в дни древних патриархов и народа израильского. Только тогда мы поймем собственность Бога и заботу о человечестве и нашу ожидаемую покорность Ему, а также нашу окончательную отчетность пред Ним. Это имя Адонай первый раз применяется к Богу в книге Бытие 15.2 в соединении с Иеговой. Оно встречается после того, как Авраам спас своего племянника Лота и его победой над четырьмя царями, которые вторгнулись в ту местность. Видно, что сам Авраам был господином и властелином большой группы и хозяйства. После встречи Авраама с Мелхиседеком мы читаем: «После сих пришествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, Адонай Иегова, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска“. Авраам, как владыка и господин над людьми, понял это отношение. Обращаясь к Иегове как Адонай, он сознавал, что Бог полностью обладал им и всем, что он имел. Это отношение не было обязательно отношением, лишенным любви. Купленный раб в семье был в более тесном общении со своим господином, чем нанятая личность. В этом стихе Елиезер, раб, за неимением сына, был наследником всего хозяйства Авраама. Если такие человеческие отношения властелина и раба могли подтверждать такую любовь и верность в обеспечении и охране, то насколько больше Иегова, когда он Адонай для своего творения? Псалмопевец провозглашает: «Душа моя ожидает Господа Адонай более, нежели стражи утра». Итак, Авраам признает это блаженное отношение. Ему было обещано семя и наследие. Прошли годы, и он был бездетным и без обетованной земли. Опять он открывает свое бремя тому, кто не может обмануть: «Владыка Господи, Адонай Иегова, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Он опять получает уверенность большую, чем он мог надеяться. Как слуга, даже как раб, он полагается во всем на верность и силу Адонаи. Достаток всех слуг Господних в их Господе и Владыке. Авраам, возвышенный отец, имя которого было изменено на Авраам, отец множества, повиновался Богу. Позже, когда Бог предвидел разрушение Содома и Гоморры, он сказал: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Авраам понял обязанность, необходимость и благословение признания покорности Адонай. Можно найти много примеров, когда слуги возлагали надежду на своих господ. Иисус Навин, назначенный вождь, чтобы вести народ Божий в обетованную землю, потерпел поражение от жителей Гая. Он обратился к этому имени. «О Господи Адонай, что сказать мне после того?» Он получил немедленное повеление относительно греха Израиля, о заклятом, хотя спрятанном, что было причиной поражения. Только когда рассчитали с этим вопросом, пришла победа. Если Господу будет угодно, мы больше рассмотрим это славное откровение. Апостол Павел тоже любил называть себя рабом Иисуса Христа. Наш Господь Иисус Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Апостол Павел научился: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».